ее дважды блокировала армада сэра Фрэнсиса Дрейка, а Дрейк был родом из Девона, как и два брата Рейкса, что лежат теперь на дне моря в стальных гробах. Гилпин в военной форме с погонами сержанта ждал у дороги в ленд-ровере с армейским номером и путевкой. В закрытом кузове стоял серо-зеленый ящик с написанным под трафарет шифром 3/93GF1 и знаками Министерства обороны. Гилпин хрюкнул что-то вместо приветствия. Рейкс забрался в кузов, переоделся в форму капитана артиллерии, и ленд-ровер покатил обратно к развилке, а потом по дороге А-20 к повороту на склад в Мерифорте. Они вылезли около комендатуры, и все пошло как по писанному. Опасности не было. Она появляется, если исчезает уверенность, если не все продумано, не учтено естественное поведение людей. «Капитан Келли». «Есть, сэр, есть, сэр». «Не знаем ничего о вашем ящике, но здесь давно все перепуталось». «Да, сэр, нам звонили из Уайт-Холла». «Только что?» «Ехать в Мейдсон?» «Нахмуриться». «Изобразить раздражение, ведь испорчены все субботние планы». «Ну ладно». «Быстро подъехать к бараку номер 5». «Дверь уже открыл комендант». «Вряд ли кто-нибудь еще появится здесь в субботу под вечер». «Уикенд, девочки, футбол, и остановить болтовню коротким ударом по шее, парализовать им коменданта, в рот кляп, связать покрепче, по рукам и ногам, подменить ящики, поставить нужный в ленд-ровер, и вот капитан Келли со своим сержантом не спеша выезжают из ворот». Они упорно молчат, дворники сердито скребут по стеклу, еле управляются с разразившейся пургой. «Операция закончена». Остается только похвалить Рейкса за план, руководство и прямое исполнение. Бернерса за форму, Гилпина за ленд-ровер и ящик. Мисс Уикерс за телефонный звонок. И ни одного отпечатка. Ни в Сырефорте, ни в ленд-ровере. Оба в перчатках, и если Гилпин не позаботился об этом, когда мастерил ящик или красил машину, значит, Рейкс ошибся в нем. Но он знал, что это не так. Знал это столь же твердо, как и то, что с Гилпиным разговор еще не закончен. Потому что Гилпин есть Гилпин, когти он выпустит. Они остановились на пустынной дороге у припрятанного фургона. Рейкс подошел к заднему борту ленд-ровера, чтобы достать ящик. Гилпин помогал, сержантские погоны сверкали на выглянувшем солнце, китель расстегнулся, из-под него виднелась гимнастерка, галстук цвета хаки с подарком от Бернерса, масляным пятном у самого узла. «Чертовски здорово сработано», — сказал Гилпин. Он стоял спиной к живой изгороди у дороги, придерживая левой рукой запорную скобу борта, а правую засунул за отворот мундира. Рейкс знал, что этого мгновения Гилпин ждет уже несколько дней. Поэтому он молниеносно повернулся, схватил его за правую руку, крепко сжал свои пальцы на запястье Гилпина и одним усилием выбил пистолет. «Черт тебя подери!» Гилпин извернулся, ударил ногой Рейкса, попал в колено и навалился на него всем телом. Рейкс потерял равновесие, упал на землю, скорчился, царапая пальцами сырую мягкую траву. Перед его глазами мелькнул сапог Гилпина. Рейкс разозлился, что проиграл противнику хотя бы эту малость. Подхватился, сознавая, что, будь его воля, он убил бы Гилпина прямо сейчас, но понимал, что не всесилен. Двинул кулаком в челюсть широкой красной хари. Гилпин растянулся на земле, примяв крапиву, к мундиру прилипли сухие листья. Рейкс поднял пистолет и положил в карман. Он чувствовал кровь на лице, боль в колене, но злость отступила. «Без фокусов. А то я могу вас убить. Встаньте и помогите мне», — приказал он. Закашлявшись, морщась от боли, Гилпин тяжело поднялся. Они подтащили ящик к фургону, толкнули внутрь по металлическим роликам в полу. «Накройте его одеялом». Рейкс отступил назад, смотрел, как Гилпин маскирует ящик одеялом, которое лежало в кузове машины.